Глава третья. Смартфона в сумке нет. Карточек тоже. Шарю в карманах пальто, но там только смятые салфетки и ключи от квартиры, которая больше не моя. Пальцы дрожат. Перебираю содержимое сумки снова и снова. Пусто. Свекровь успела порыться в моих вещах, когда я разговаривала с унитазом. Вычистила все, как будто я своровала чужое, а не уходила с тем, что принадлежит мне. Возвращаться бесполезно. Никто ничего мне не отдаст. Они уже вымыли за мной полы, как после покойницы. Меня стерли, вычеркнули за ненадобностью. Думала, что меня опустили на самое дно. Оказывается, можно зарыть еще глубже. Как без денег добраться до тети? Встать в метро с протянутой рукой? С отчаянием озираюсь вокруг. Двор пуст. Только ветер гоняет по асфальту желтый лист, будто дразнит. Вот и ты теперь мусор. Из соседнего подъезда выходит парень с рюкзаком. Высокий, в темной куртке, шагает быстро в сторону припаркованных у дома машин, но, заметив меня, замедляется. Он однажды помогал мне занести пакеты с едой. Тогда я даже имени его не спросила, улыбнулась, кивнула и скрылась за дверью. Спешила в квартиру, полную семейного счастья, туда, где меня ждал Илья. Теперь Ильи нет. Парень ловит мой взгляд. Наверное, я выгляжу жутко. Размазанная тушь, красные глаза, чемодан у ног. Открытая сумка намертво сжата в побелевших от усилий пальцах. Он делает шаг в мою сторону, переступает через бордюр. Что случилось? Голос не жалостливый, а твердый. Так говорят люди, привыкшие решать проблемы, а не ныть над ними. Открываю рот, но вместо слов вырывается прерывистый вздох. Слезы снова катятся по щекам. «Почему вы в слезах?» Он не отворачивается, не уходит. Стоит и терпеливо ждет от меня ответа. «Меня выгнали!» Выдавливаю я. «Муж, он...» У него другая, беременная, а я... Голос срывается. Показываю глазами в пустую пасть раскрытой сумки. «Вас выгнали без денег?» Сосед по дому сразу ухватывает суть. Я киваю. «И смартфона тоже нет?» Удивляюсь. «Он способен читать чужие мысли?» Вздыхаю с обреченным видом. «Забрали». Он усмехается, но не зло. «С мужем помочь не могу, а с деньгами в моих силах». Достает из внутреннего кармана куртки и протягивает несколько тысячных купюр. «Я не возьму». На автомате возражаю я. Очень стыдно. Он бросает их в сумку и решительно закрывает ее. «Я не дарю, а даю в долг. Когда сможете, отдадите. Это не к спеху». Я смотрю на него. Синие глаза, твердый подбородок, взгляд прямой. Незнакомец, а ведет себя как друг. «Куда вас подвести?» — спрашивает, не собираясь оставлять меня на скамейке, разглядывает тучи на небе. «Возражения не принимаются. Скоро хлынет дождь. Вы промокнете и заболеете». Понимаю, что не отвяжется, и очень рада этому. Оставаться один на один с неизвестностью страшно. Денег хватит купить билет и даже останется на продукты. Садиться с первого дня на шею престарелой родственницы тоже стыдно. На автовокзал. Поеду к тете. Больше у меня никого нет. Голос дрожит. В горле ком. Я снова плачу, но теперь уже не от боли, а от неожиданной доброты. От того, что мир не состоит только из злых людей и предателей. «Хватит разводить сырость», — говорит он, но в голосе нет раздражения. «Давайте ваш чемодан». В машине тепло, несмотря на разразившуюся снаружи грозу. Дворники работают на пределе, разгребая последствия хлябей небесных. Вода веером летит из-под колес. Ощущаю себя котенком, которого, взяв за шкирку, сначала выкинули под дождь и холод, а потом подобрали и обогрели. Через час он помогает мне загрузить вещи в автобус. Я стою на ступеньках, сжимая в руках билет, и не знаю, как его отблагодарить. «Земля круглая», — с улыбкой произносит он, угадав мои мысли. «Когда-нибудь и вы мне поможете?» Я киваю, шмыгаю носом. «Как вас зовут?» — спрашиваю в последний момент. «Семен». «Спасибо, Семен». Двери автобуса закрываются. Я прижимаюсь лбом к холодному стеклу, провожаю взглядом его долговязую фигуру. Он машет рукой, потом поворачивается и уходит. Автобус трогается. Москва медленно проплывает за окном. Город, где я нашла и потеряла счастье. Неожиданно раздается звук СМС. Я моргаю. Неужели плохо искала телефон? Нет. В сумке лишь документы и деньги. Но звук был. Запускаю руку в карман пальто и замираю. Пальцы касаются холодного прямоугольного пластика. Достаю. Чужой смартфон. Простой. Недорогой. На экране сообщение. «Не унывайте. У вас все будет хорошо. Пожелайте и мне удачи. Я уезжаю жить в Калининград. К самой красивой девушке на свете». Смеюсь сквозь слезы. Рада, что отзывчивый сосед едет за счастьем. Мир несправедлив. Но он не состоит только из подлецов. В нем есть и люди вроде Семена. Может быть, это знак, что и у меня все еще впереди. Жизнь не сериал. Она не заканчивается здесь и сейчас, а всегда имеет продолжение. Автобус выезжает за город. Дома сменяются полями, потом лесом. Я смотрю в окно, но не вижу пейзажей. Перед глазами мелькают кадры из прошлого, как старый кинофильм, который невозможно выключить. Илья целует меня на кухне, пока я вымешиваю тесто. Его руки теплые, губы чуть пахнут кофе. «Ты моя», — шепчет он, и я чувствую, как сердце замирает от счастья. Теперь эти же руки обнимают другую. Теперь эти губы шепчут те же слова кому-то еще. Как быстро все изменилось. Как легко он меня заменил. Сжимаю черный смартфон в руке. Он мой единственный мостик с миром, хоть и чужой. Как странно держать в руках устройство, принадлежавшее незнакомцу всего несколько часов назад. На экране светится сообщение от Семена. Открываю ответить и медленно набираю. «Спасибо. И вам удачи. Надеюсь, невеста вас любит так же сильно, как вы ее». Палец замирает над цифрами. Я наизусть знаю номер мужа.